Только по прилету Кудрявцева в группировку, тот, выслушав его рапорт, сказал: «С вашим отцом я полтора года воевал бок о бок. Ни раз и ни два мы прикрывали друг другу спины. Рад, что сын Юрия Николаевича пошел по его стопам. Надеюсь, что служба с вами оставит у меня такие же прекрасные воспоминания». Ореол славы Маринина просвечивал сквозь туман режимности, как ядро галактики сквозь Магелланово облако. И из оброненных фраз, случайных воспоминаний, невнятных оговорок Олег, как из пазлов, собирал портрет Маринина. Обманывавший отъезд подполковник ФСБ наперекуй пошутил, что у Маринина в сейфе, если поискать, можно найти даже ногу Басаева, которую после той знаменитой засады начальник разведки чуть ли не лично подобрал. Майор из службы радиоперехватов проговорился, что только за последние полтора месяца в марининских схемах было ликвидировано три полевых командира. Но особенно его поразил рассказ майора спецназа, который на прошлой войне ходил командиром группы. Майор, опоздавший на вертушку, остался ночевать у них в блоке и после третьей бутылки водки поведал Кудрявцеву, что именно Маринин на той войне придумал чрезвычайно эффективную схему уничтожения чеченских лидеров, которую какой-то штабной острослов прозвал «ловлей на личинку». Суть его была проста и безошибочна. Через агентуру выявлялось место жительства ближайшие родни того или иного полевого командира. Группа спецназа выходила в район этого поселка, маскировалась, после чего под видом кровной мести, которая всегда тлела между различными тейпами, ликвидировала того из мужчин, кто наиболее подходил для роли личинки. Конечно, получивший известие о гибели отца, брата, деда или сына, полевой командир срывался на похороны, где и попадал в подготовленную засаду. Личинками убитых называли из-за савана, в которой запеленывали покойников мусульмане. Майор сказал, что именно в такой засаде потерял половину черепа Салман Радуев. Этот рассказ вызвал в душе Кудрявцева целую бурю. С одной стороны, он не мог не восхититься умом и хитростью Маринина. С другой, он задел его своей средневековой, беспощадной жестокостью. Кудрявцеву нравилось, что Маринин кверху по-гусарски подкручивает кончики медно-рыжих густых усов. В эти мгновения он был удивительно похож на артиста Ножкина из старого фильма «Хождение по мукам». Как, расхаживая по кабинету, выслушивает доклады подчиненных, как держит сигарету не в кончиках пальцев, а почти у основания ладони, как говорит негромко, точно, емко, как умеет смеяться одними глазами, как небрежно, почти холодно принимает откровенное ухаживание очаровательной официантки Юли, по которой сохла половина тоскующей без женской ласки мужского населения Ханкалы. Всем им, генералам, полковникам, капитанам и лейтенантам, она предпочла Маринина. Но тот, казалось, словно бы и не замечал ее откровенные вздохи, ежедневную смену нарядов, глубокие декольте и собачью готовность в глазах идти к нему по первому зову. Правда, неделю назад, ночью, Кудрявцев, возвращаясь из гостей, от знакомых ребят-переводчиков, прикомандированных к ФСБ, нос к носу столкнулся с начальником разведки. Маринин был не один, он стоял в тени своего вагончика, и на его плечах лежали руки, прижавшиеся к его груди, Юлии. Увидев вынырнувшего из темноты Кудрявцева, она быстро отстранилась и сделала шаг назад. Смутился и Кудрявцев, но Маринин словно бы и не заметил его. Он мягко провел ладонью по пшеничным волосам Юли, словно гладил, успокаивал испуганного щенка. Неожиданно из глубины распахнутой двери вагончика донеслось треньканье полевого телефона. Услышав его, Маринин повернулся к Олегу. «Кудрявцев, я тебя попрошу побыть джентльменом и проводить девушку до ее вагончика». Голос его был так же ровен, как если бы он протягивал Олегу пачку документов для перевода. «Мне нужно идти», — уже мягче сказал он Юле. Она согласно кивнула. «Спокойной ночи!» Маринин шагнул в темноту вагончика. И то, как мгновенно Маринин включил Кудрявцева в ситуацию, как, обязав помощью, доверился ему, избавившись от необходимости что-либо объяснять, поразило Олега. С той минуты он чувствовал себя связанным с Марининым какой-то особой нитью доверия. Начальник разведки, услышав о болезни Волкова, испытующе посмотрел на Олега, который всем своим видом пытался доказать, что все именно так, как он рассказывает. «Говорить не может, ангина, хрипит, но я могу его заменить, по диплому я перс, не подведу вас, товарищ полковник». Олег рассчитал все точно, все же за спиной был уже год службы, и систему он уже просекал. Времени разбираться и искать замену Волкову уже не было. «Хорошо, со мной полетит Кудрявцев», — решил Маринин. На следующее утро Олег в неизменной разгрузке стоял рядом с Марининым на площадке приземления. После короткого доклада комбрига и недолгого совещания, во время которого Олег слонялся по лагерю в сопровождении улыбчивого прапорщика, который знакомил его с расположением бригады, его разыскал посыльный. Когда он подошел к штабной палатке, Маринин с комбригом уже вышли на улицу. «Ну, где тут у тебя переговорная?» — спросил Маринин командира. Переговорная оказалась обычным кунгом армейского КамАЗа. Он был разделен надвое невысокой, по пояс, пластиковой перегородкой. С одной ее стороны был небольшой кабинет, где стоял покрытый плексигласом стол с прикрученной к нему настольной лампой, старенький компьютер и несколько раскладных табуреток. Другая сторона кунга была до потолка оббита жестью. Там была прикручена намертво мощными винтами к полу металлическая табуретка, перед которой от пола до потолка проходила стальная труба. У табуретки стояло старое мятое цинковое ведро, наполовину наполненное водой, которое мутно и зыбко отражало в себе потолочные фонари. В кунге было зябко, и потому никто не раздевался. Маринин широко по-хозяйски сел за стол. Рядом с ним сели комбриг и начальник штаба. Еще один штабист, чернявый юркий солдатик, опустился за компьютер. Олег устроился на свободной табуретке с другой стороны стола. «Ну, давай сюда своего афганца!» — скомандовал Маринин. «Васильченко, давай Бородатого!» — негромко крикнул комбриг. Через полминуты корабельная дверь кунга распахнулась. И здоровый, медвежьеобразный прапорщик втолкнул перед собой крепкого, смуглого, почти шоколадного бородача. Руки духа были скованы наручниками, за ним в кунг поднялся часовой. Прапор коротким тычком, словно он загонял в стойло корову, усадил пленного на табурет за перегородкой. — Садись, гнида! — рявкнул он лениво. Потом он обошел пленного и встал перед ним, дернул на себя наручники. «Сюда руки давай! Да не дергайся, то мозги вышибу!» Афганец не знал русского, но все понял по выражению глаз прапора. Он молча вытянул руки перед собой. Васильченко небольшим ключом разомкнул одно из колец наручников. Потом тут же крепко перехватил освободившуюся руку своей огромной лапищей и, заведя ее за трубу, вновь хрумкнул закрываемым браслетом. Теперь пленный был прикован к трубе. «Свободен!» — бросил Васильченко часовому, и тот, бросив короткое «Есть!», вышел на улицу. Сам Васильченко остался стоять рядом с духом. Он только скинул бушлат и остался в линялом темно-зеленом свитере. Все молчали. Афганец угрюмо из-под лобья бросал на сидящих за перегородкой офицеров быстрые, настороженные взгляды. Олег заметил, как на его щеке вдруг торопливо забилась какая-то жилка. Маринин внимательно и неторопливо осмотрел пленного. Лицо полковника вдруг закаменело и стало жесткой, холодной маской. Тишина просто давила на уши. Афганец судорожно сглотнул. «Как его зовут? Откуда он родом?» — наконец негромко спросил Маринин. Прошла секунда-другая. Маринин бросил на Олега быстрый хлесткий взгляд. «Идиот, переводи!» — обожгла Олега мысль. Испохватившись, он повернулся к пленному. «Есме то чист!» — торопливо произнес он заученную фразу. Афганец удивленно посмотрел на него. Он явно не ожидал услышать здесь, за 1500 километров от родины, родную речь. «Аскоджое, Афганистон, хасти!» Олег знал, что сейчас пленный пытается сообразить, Как этот юнец так хорошо без малейшего акцента, да еще с западным наречием, может говорить на его родном фарси? И это был миг маленького торжества лейтенанта Кудрявцева. Ради этих секунд изумления врага стоило потратить тысячи часов на заучивание чужих слов, проникновение в ткань чужой речи, терпеливого вылепливания собственной гортани и мышц языка под чужие звуки, чужое произношение и даже чужое дыхание. Ведь горловые и шипящие звуки требовали совершенно иного типа выдоха, короткого, хлесткого, как удар. Кудрявцев торжествовал. Он смотрел на пленного и пытался увидеть себя его глазами. Чужой офицер перед ним безжалостно вторгся в святая святых, в язык, и тем делал его совсем беззащитным. Теперь каждая его фраза, каждое его слово будет понятно этим шурави. Лейтенант лишал его права даже страдать на собственном языке. «Камиль Джидда Аскандагар Хастам!» «Его зовут Камиль Джидда, он родом из Кандагара». «Сколько ему лет?» — спросил Маринин. И в глазах полковника ему почудилась нотка уважительного удивления по отношению к коллегу. 32, — перевел ответ Кудрявцев. «Как давно он находится на территории России? В чьем отряде воевал?» «Че вахтба Русия Амади!» Чужой язык буквально лился с губ Кудрявцева. «Он находится на территории Ичкерии и на территорию России никогда не ступал. Это русские пришли сюда. Он воевал в отряде Амира Абу-Вали. Повтори ему вопрос, когда он прибыл сюда и кем он был в отряде?» Афганец выслушал вопрос, но отвечать не торопился. Напряженный, настороженный, он напоминал сейчас дикое, загнанное в угол животное, готовое в любой момент броситься на загонщиков. Но сталь наручников не давала это сделать. «Переведи!» В глазах Маринина вдруг полыхнул незнакомый черный огонь. «Я задаю вопросы, он отвечает. В молчанку я ему играть не дам. Или он хочет вспомнить, как русский спецназ развязывает языки? Когда, с кем и откуда он пробрался сюда?» Олег перевел. В глазах афганца мелькнула неясная тень растерянности. «Манинжо Ас-Саурастам! Он здесь с мая. В апреле его отряд прибыл в Грузию. Здесь их разделили на две группы и в конце мая на машинах перевезли через горы в Аргун. Сколько было человек в группе? Кто был старший? Где их вербовали и кто?» «В группе было 18 человек. Старшим был иорданец Абдалла. Он же и пригласил их в Чечню. Абдалли его порекомендовал мулла мечети Аль-Саиб, при которой он когда-то учился. Остальных также набирали из Кандагара. Где сейчас его группа?» «Даргорупе Точант Нафар Будант!» Афганец бросил на Олега быстрый, ненавидящий взгляд. Слова родного языка загоняли его в угол, и он ненавидел этого молодого шурави за то, что тот не давал ему отгородиться от всех спасительным непониманием. «Намигуям!» Афганец гордо вскинул голову и посмотрел на полковника. «Он говорит, что не предаст своих братьев по вере!» Ничто не изменилось в лице Маринина. Он вел незримый поединок с пленным, ломал его, колол, давил. «Васильченко!» — негромко одними губами бросил он и не отрывая взгляда от глаз пленного. Прапорщик, все это время неподвижной глыбой стоявший над афганцем, шевельнулся, и через мгновение его огромный кулак мощным поршнем впечатался в тело духа. От удара тот буквально сложился пополам и слетел с табурета. Но прапор не дал духу упасть. Он рывком поднял его с пола, потянул на себя и, перехватив хрипящего в судороге боли духа за кисти, зацепил их наручниками за крюк под потолком. Удары вонзались в тело афганца, как молоты, сминая, разбивая, мажа внутренности, ломая ребра. Тот не кричал, нет, для этого ему просто не хватало воздуха в легких. Он только хрипел и как-то по бабье ахал при каждом ударе. Олег ошарашенно смотрел на это. Впервые в жизни перед ним так открыто, без смущения и стыда, без пощады и правил, забивали человека. Раскрасневшийся, вспотевший Васильченко работал как хорошо отлаженный механизм. Размах, удар на выдохе, вдох, размах, удар на выдохе. Хрипы, стоны, мясистые шлепки ударов. «Гад, сучара, да я тебя порву как манду!» — хрипло рычал прапор, заводя сам себя страшными грязными ругательствами. И вид этого избиения вдруг взорвался в Кудрявцеве диким, необъяснимым стыдом. Он почувствовал, как лицо его заливает багровый жар, словно его поймали на чем-то запретном, унизительном. Словно смотреть на это нельзя, запрещено. Олег быстро, чтобы никто не заметил, скосил глаза на окружающих. С лица Маринина ушло окаменение, и в глазах его была только какая-то усталость, опустошение. Комбриг бесстрастно и отстраненно наблюдал за происходящим, накручивая на палец ус. Начальник штаба курил, стряхивая пепел в латунное донце от снаряда. Солдат за компьютером деревянно пялился глазами в пустой экран монитора. Наконец, дух обмяк и повис на трубе. «Хорош, Марат!» — так же негромко окликнул прапор Маринин. «Приведи его в себя!» Прапор разжал кулаки, вытер рукавом пот со лба, подхватил за кисти обвисшего духа, как тушку снял его с крюка и усадил на табуретку. Потом за подбородок поднял его голову, зачерпнул кружкой воду из ведра и плеснул ее духу в лицо. «Ну, ты, гад Кандагарский, глаза открой!» Васильченко несколько раз хлестко ударил афганца ладонью по щекам. «Убил!» — обожгла Олега мысль. «Так просто! Взял и убил!» Но дух неожиданно дернулся, отворачиваясь от пощечин, запрокинул голову, открыл глаза. Васильченко выпрямился. Афганец обвел всех мутными, полубезумными от пережитой боли глазами. Было слышно, как хрипло и тяжело он дышит. Неожиданно с уголка рта по подбородку потекла тонкая струйка слюны, смешанной с кровью. «Он говорить будет?» Олег перевел. Афганец заговорил, но уже незнакомым, севшим, натреснутым голосом. Было видно, что каждое слово болью отдается в его изуродованном теле. Он говорит, что два его брата погибли в бою с русскими под Кундузом, третьего брата до смерти запытали в хаде, отец умер от голода в Пешаваре, и он счастлив, что скоро с ними встретится в раю. Он жалеет, что мало убил русских за это время, но он сам свежевал их, как баранов. Всех русских надо резать, как свиней. Он говорит, что русские уже не те, они стали трусливы и робки, как бабы, боятся воевать, могут только бомбить и стрелять из пушек. Один чеченец стоит трех русских солдат, и с Чечней теперь весь мусульманский мир, и они поставят Россию на колени. Хорош демагогии, он будет говорить, — нетерпеливо перебил его Маринин. Олег перевел и неожиданно поймал себя на ощущении, что старается говорить как можно безразличнее, всем своим видом пытаясь показать пленному, что он только переводчик и ничего кроме этого. Этот стыд перед афганцем вдруг разозлил Кудрявцева. «Он, сука, наемник, мразь, он резал наших, пришел сюда нас убивать, а я разнюнился, как тряпка. Это война!»